Глава 15. Шура села на постели и прислушалась. Но Валентина увела милиционеров в другую комнату, и теперь голоса их звучали совсем тихо. «Выдаст! Выдаст!» — застучали молоточки в голове Шуры. Она вскочила и метнулась к окну, но тут же отшатнулась от него. Совсем рядом, возле своего УАЗика, курил молодой мужчина в форме, видимо, водитель. От нечего делать он рассматривал дом. И если бы она попыталась вылезть в окно, обязательно заметил бы ее. «Да чтоб тебя!» — выругала Шура и снова села на кровать. Минуты текли мучительно долго, и это ожидание сводило ее с ума. Наконец голоса снова приблизились. «Валентина Георгиевна, если что-нибудь вспомните, позвоните вот по этому номеру», — сказал капитан. «Нам очень важно найти причастных к поджогу и наказать их по всей строгости закона». Шура, прижавшись к стене в своей комнате, боялась даже дышать. Вдруг они сейчас зайдут к ней и снова начнут допрашивать. В таком состоянии она может не выдержать и нечаянно выдаст себя. И тут возле ее комнаты кто-то остановился и без стука толкнул дверь. Шура невольно отшатнулась. И вошедшая в комнату Валентина, заметив это, усмехнулась. «Что шарахаешься? Или есть что скрывать? Побелела вон, как стена». «Не твое собачье дело», — тут же отозвала Шура, немного осмелев от того, что заловка пришла к ней одна. «Может, и не мое», — кивнула Валентина. «А только вот что я тебе хочу сказать, дорогуша. Я сейчас разговаривала с милицией и ничего не сказала им о том, что тебя ночью дома не было. А знаешь почему?» «Ну?» — Шура вскинула на нее внимательный взгляд. «Потому что хочу, чтобы ты уехала отсюда», — спокойно пояснила ей Валентина. «Мешаешь ты нам. Шипишь на всех, как змеюка, и ядом во все стороны брыжешь. Андрея грызешь, житья ему не даешь. На Еву вчера накричала. Лика вообще при виде тебя плакать начинает. Только я тебе не по зубам и свою семью в обиду не дам. Так что теперь ты и вовсе у меня на крючке». «С чего это ты взяла?» — усмехнула Шура. «А с того, что ночью, когда кто-то совершил поджог дома вашей с Андреем бабушки, ты куда-то уходила и явилась только под утро», — скрестила руки на груди Валентина. «Я своими глазами видела тебя, и ты уже не отвертишься, так что выхода у тебя нет. Собирайся и уезжай. А куда ты поедешь, мне все равно». «С какого это перепуга ты меня из моего собственного дома гонишь?» — приподняла правую бровь Шура. «Ты вообще кто такая? Что тебе от меня надо?» «Я уже сказала», — склонила голову Валентина, внимательно разглядывая заловку. «Мешаешь ты мне? Я еще вчера разговаривала по телефону с Алексеем Петровичем и попросила у него разрешения пожить здесь. Я на 5-м месяце, скоро рожать. Хочу покоя, а здесь у вас как раз тихо и хорошо». «Андрей же хотел там у себя бизнес какой-то начинать с Гришкой», — вспомнила слова брата, растерявшаяся от таких новостей Шура. «Ой, я тебя умоляю», — махнула рукой Валентина. «Нашла бизнесмена. И вообще, как я сказала, так и будет. Алексей Петрович мне разрешил остаться пока здесь. Сначала он не соглашался, потому что сердился на Андрея. Но я его убедила, что за всем присмотрю сама. А вот о тебе речи не было. Так что, милочка, собирайся и уматывай отсюда». «Если ты так хочешь от меня избавиться, почему не рассказала милиция о том, что меня дома не было?» — поинтересовала Шура. «Да тут все просто», — пожала плечами Валентина. «Во-первых, я тебя за руку не поймала, а обвинять людей на пустом месте не привыкла. Во-вторых, если бы я им рассказала, что тебя не было дома ночью, допросы и все остальное продолжались бы еще очень долго, а я этого не хочу. Я не в том положении, чтобы мотать себе нервы. В-третьих, шило в мешке не утаишь. А людям на язык только попади. Годами потом будут клевать, общаться не захотят. Уехать бы нам с Андреем отсюда пришлось. Это мне тоже не нужно. Я тебе уже сказала, что ищу покоя. Дальше продолжать? Или сама додумаешь?» Шура не ответила. Она лихорадочно размышляла над словами Валентины. Может быть, она и права. Если Шура сейчас уедет, все забудется само собой. Свидетелей того, что это она подожгла дом, нет. Если она не будет спорить с Валентиной, та ее не выдаст. Все остальное, что коснется Шуры, будет не более чем домыслом, абсолютно без всяких доказательств. «Хорошо, я уйду», — сказала Шура. «Только утром. А сейчас оставь меня в покое. Я устала и хочу спать». Валентина пожала плечами и вышла. Шура снова легла на кровать. Ей многое нужно было обдумать. Виски прострелила боль. И Шура, невольно застонав, сжала их обеими ладонями. Все пошло не так. Бабка Анфиса и Любка, кажется, выживут. Черт им ворожить, что ли? И эта Валентина переиграла ее. Но ничего. Время все расставит по своим местам. И на улице Шуры обязательно будет праздник. Вот тогда-то она отомстит всем. Никого не забудет. Слезами умоются все, кто ее обидел. «Да что ж такое?» — послышался за дверью расстроенный голос Валентины. «Андрюша, ты мое серое платье с синими цветочками не видел? То, что мне в позапрошлом году сестра подарила?» Андрей что-то пробормотал в ответ, но его слов Шура не разобрала. Она отвернулась к стенке и закрыла глаза. «Господи, провалились бы вы все, проклятые! Как же я вас всех ненавижу!» Шура проснулась около 7 часов утра и прислушалась. В доме была тишина. Она тихонько выбралась из постели, прошла на кухню и умылась. Потом долго сидела за столом, задумчиво постукивая пальцами по чашке с давно остывшим чаем. Шура ждала 9-часовой рейсовый автобус, который должен был отвезти ее в город. Все остальное казалось простым и понятным. Она сразу же попытается отыскать Эвелину и попросить, чтобы та пустила ее к себе пожить. А потом пойдет к Артурчику и скажет, что хочет работать у него. Ну, а если он откажет, она попытается убедить его в том, что этого делать не надо. В комнате, где спали дочери Андрея и Валентины, кто-то закопошился. И Шура, недовольно обернувшись, резко встала и прошла в свою комнату. Там она переоделась, сложила в сумку самые необходимые вещи и тихонько выскользнула за дверь, не желая встречаться с семьей брата. Решительным шагом Шура покинула свой дом и даже ни разу не обернулась, чтобы взглянуть на него и хоть так проститься с ним. Никита въехал в Зарю и, улыбнувшись, подмигнул сыну. «Ну что, Илюша, порадуем тетю Сашу? Ты ведь соскучился по ней?» «Да», — кивнул мальчик. «А как мы ее порадуем?» «Красивым букетом цветов, который мы с тобой специально купили для нее в городе. И хорошими новостями. Бабушка и сестра нашей тети Саши чувствуют себя уже получше. Это ведь просто замечательно. И я очень рад, что это мы с тобой помогли им выздороветь. Сейчас я отвезу тебя к бабушке Кате, а сам съезжу к тете Саше и поговорю с ней». «Вон тетя Саша!» — воскликнул Илюша, показывая на остановку, мимо которой они проезжали. Никита повернул голову и тоже узнал Шуру. Он тут же притормозил и припарковался на обочине дороги. А потом сказал сыну: «Посиди, пожалуйста, здесь. Я сейчас». Увидев Мерседес Никиты, Шура отвернулась. Не хватало ей еще этого неудачника. Она до сих пор не могла простить ему ту безобразную сцену в ресторане и то, что ей пришлось расплатиться за ужин не только своим трудом, но и честью. Это было очень унизительно. И Шура не собиралась прощать Никиту за то, что он допустил все это. Поэтому, заметив, что его машина останавливается неподалеку от нее, Она приняла гордый и надменный вид. «Саша!» Никита, виновато улыбаясь, подошел и протянул к ней обе руки. «Пожалуйста, ничего не говори. Дай мне все объяснить. Я так виноват перед тобой, что просто не нахожу себе места». «Две недели», — усмехнула Шура. «Что?» — не понял Никита. «Две недели ты не можешь найти себе места», — сказала она. «Приличный срок, не правда ли? А теперь решил, что ко мне можно вот так подойти, и я растаю?» «Сашенька, у меня в машине Илюша», — махнул рукой в сторону Мерседеса Никита. «Давай мы вместе отвезем его к моей бабушке, а потом поговорим». «Извини, но я не могу», — покачала головой Шура. «Я уезжаю». «Куда?» — спросил Никита. «Куда глаза глядят?» — со вздохом ответила она. «Буду жить и работать в городе, а сюда никогда не вернусь. Если бы ты хоть немного интересовался моей жизнью, то знал бы, что со мной происходит. Родной брат выгнал меня из дома, а в Касьяновке и вовсе случилась трагедия с моей бабушкой и сестрой. Теперь мне нужно много работать, чтобы оплачивать их лечение. Больше им помочь некому. А теперь, извини, вон едет мой автобус». «Саша!» — воскликнул Никита. Но она только махнула рукой, показывая, что не хочет продолжать этот неприятный и бессмысленный разговор. Рейсовый пазик, фыркнув, остановился, распахнул двери и стал дожидаться, пока одни пассажиры покинут салон, а другие разместятся на свободных сиденьях. Шура, больше не обращая никакого внимания на Никиту, тоже поднялась по ступенькам и села на место у окна, не желая даже смотреть в его сторону. Но когда автобус тронулся, она все-таки бросила мимолетный взгляд туда, где стояла машина Никиты, и увидела, что он спокойно сел в нее и уехал. Расстроенная Шура закусила губу. Может быть, не надо было так грубо разговаривать с ним. Вдруг их отношения еще можно было спасти. Кажется, в последнее время она стала ошибаться все чаще и чаще. Шуре снова захотелось плакать. А пазик вдруг резко дернулся и остановился. Пассажиры заволновались и стали вытягивать шеи, чтобы посмотреть, что же происходит. Шура тоже приподнялась с места и ахнула. Поперек дороги стояла машина, преграждая путь автобусу. «Это за мной», — тихо прошептала она.